когда минет лучшая пора жизни бросить собственность и семью и вести отшельническую жизнь. Если же, наоборот, жажда наслаждений переживает способность к ним, и человек горюет о том, что его миновали те или другие радости жизни, вместо того, чтобы прозреть в пустоту и суетность всех радостей, и если на место объектов таких желаний, способность которым погасла, становится отвлеченный представитель всех этих объектов – деньги, и возбуждает ныне те самые бурные страсти, какие некогда более извинительным образом загорались в человеке от предметов реального наслаждения, если, значит, со смертельным чувствами человек в неиссякаемой жажде устремляется на бездушный, но одинаково неиссякаемый предмет, если таким же точно образом существование в чужом мнении заменяет собою существование и деятельность в реальном мире и пробуждает одинаковые страсти, то в этой скупости или честолюбии воля вздымается и как бы обращается в пары, и этим она бежит в свое последнее укрепление, где только смерти еще остается повести на нее свою атаку. Цель бытия оказывается недостигнутой. Все эти соображения лучше уясняют описанный в предыдущей главе под именем «Второго пути» тот процесс очищения, переворота воли и искупления, который создают страдания жизни и который бесспорно совершается наиболее часто. Ибо это путь грешников, каковы мы все. Другой путь, который ведет туда же через одно только сознание и вслед за тем усвоение страданий всего мира, этот другой путь – узкая тропа избранных, святых, и оттого он представляет собою редкое исключение. Помимо первой дороги, для большинства людей не было бы поэтому никакой надежды на спасение. И тем не менее мы всячески упираемся, не хотим вступить на эту дорогу. Наоборот, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы приготовить себе обеспеченное и приятное существование, и таким образом все крепче и крепче приковываем свою волю к жизни. Совсем иначе поступают аскеты. Имея в виду свое истинное и конечное благо, они намеренно делают свою жизнь, возможно, более скудной, суровой и безрадостной. Но судьба и течение вещей заботятся о нас лучше, нежели мы сами. Они повсюду разрушают наши приспособления к беспечальной жизни. Вся нелепость и немыслимость которой достаточно видна уже из того, что жизнь коротка, ненадежна, пуста и завершается горестной смертью. Да, судьба сыплет тернии за терниями на наш путь и везде ниспосылает нам спасительное страдание, эту панацею наших скорбей. Поистине, если наша жизнь имеет такой странный и двусмысленный характер, то это потому, что в ней постоянно перекрещиваются два диаметрально противоположные основные стремления. Это, во-первых, стремление индивидуальной воли, направленное к химерическому счастью в эфемерной, призрачной, обманчивой жизни, где по отношению к прошлому счастье и несчастье безразлично, а настоящее в каждый миг обращается в прошлое. Это, во-вторых, стремление судьбы, достаточно явно направленное к разрушению нашего счастья, а через это и к умерщвлению нашей воли и к освобождению ее от той иллюзии, которая держит нас в оковах этого мира. Ходячее, в особенности протестантское воззрение, что цель жизни заключается единственно и непосредственно в нравственных добродетелях, то есть в соблюдении справедливости и человеколюбия, воззрение обнаруживает свою несостоятельность уже из того одного, что среди людей так мало, так обидно мало действительной и чистой нравственности. Я уже не говорю о высокой доблести, благородстве, великодушии и самопожертвовании. Их вряд ли можно встретить где-нибудь в другом месте, кроме театра и романа.